«Доктора Дикки, меня мутит, кровь застывает в жилах. До сих пор ужасы, ждущие меня в будущем, представлялись смутными, расплывчатыми тенями во мраке. А сейчас я вижу себя, свою дальнейшую участь. Встаю на цыпочки, отворачиваю рукава сорочки, разглядываю порезы на руках, которые он показывал мне ночью. «Не выходите из кареты», – шепчу я, вспомнив его предостережение. «Отойдите от него», – произносит Анна у меня за спиной. «И повернитесь, медленно. Я не стану просить дважды». Я исполняю приказ. Она стоит в дверном проеме, нацелив на меня ружье. Из-под чепца торчат светлые пряди, лицо гневное. Дуло не дрогнет, палец лежит на спусковом крючке. Одно неверное движение, и она выстрелит в меня, чтобы защитить Голда. Я осознаю грозящую мне опасность, но такая преданность трогает даже холодное сердце Дэнса. «Анна?» «Это я, Айден». «Айден?» Дуло ружья опускается, она подступает ближе, обдает мне лицо теплым дыханием, всматриваясь в мои новые морщинистые черты. «В альбоме написано, что вы постареете, только не говорится, что ваше новое лицо будет угрюмым, как могильная плита». Она перехватывает ружье одной рукой, кивает на Голда. «Любуетесь ранами?» Доктор сказал, что это он сам себя порезал, прямо в лоскуты. «Почему?» С ужасом спрашиваю я, не представляя, что может заставить меня решиться на такое. «Ну, вы лучше меня знаете», — хмыкает она. «Давайте поговорим там, где теплее». Мы идем в соседнюю комнату. Под белой простыней мирно спит дворецкий. Через высокое окно льется свет, в камине горит огонь. Идиллическая картина, если не считать пятен крови на подушке. Я гляжу на дворецкого. Он еще не приходил в себя. Ненадолго, в повозке. Мы недавно приехали. Бедняга еле дышал. А что Дэнс? Он какой? Анна прячет ружье под кровать. Хмурый. Ненавидит сына. А в общем ничего. Лучше Джонатана Дарби. Я наливаю себе воды из кувшина на столе. «Я с ним утром виделась», — рассеянно говорит она. «Вот уж у кого в голове приятного мало. Ваша правда». Я бросаю ей яблоко, которое забрал из комнаты Хардкасла. «Вы сказали ему, что проголодались, поэтому я принес вам поесть. Не знаю, удалось ли вам перекусить». «Еще нет», — она вытирает яблоко о передник. «Спасибо». Подхожу к окну, протираю грязное стекло рукавом. Окно выходит на дорогу, где, к моему изумлению, чумной лекарь ведет разговор с Даниэлем, указывая на сторожку. Я начинаю волноваться. До сих пор загадочный незнакомец старательно отгораживался от меня. А сейчас в собеседниках видна некая близость, намек на сотрудничество, словно бы я в чем-то подчинился Блэкхиту, принял как данность и смерть Эвелины, и утверждение чумного лекаря, что покинуть имение может только один человек. Но ведь это же неправда. Осознание того, что я могу изменить ход событий, придает мне уверенность в своих силах. Что же они там обсуждают? «Что вы увидели?» – спрашивает Анна. «Чумной лекарь», – беседует с Даниэлем. «С ним я еще не виделась», – она надкусывает яблоко. «А кто такой чумной лекарь?» Я удивленно моргаю. Последовательность наших встреч нарушена, и это создает определенные сложности. «Зато меня ни с кем не спутаешь, я единственная. Лучше объясните, что это за лекарь?» Я торопливо пересказываю историю своего знакомства с чумным лекарем, начиная со встречи в кабинете, когда я был в обличье Себастьяна Белла. Потом описываю, как он остановил автомобиль, когда я пытался сбежать из имения, а недавно отругал меня за то, что я в облике Джонатана Дарби гонялся по лесу за Мадлен Абер. Кажется, все это было в какой-то прошлой жизни. «Значит, вы обзавелись приятелем», — говорит Анна, громко хрустя яблоком. «Он меня как-то использует, только я пока не знаю, для чего». «А вот Даниэль знает. Поглядите, они там разговаривают, как закадычные друзья», — говорит она, подходя к окну. «Интересно, о чем это? Может быть, вы отыскали убийцу Эвелины и забыли мне сказать?» «Если наш замысел сработает, то никакого убийства не произойдет. Я не свожу глаз с беседующих». «Значит, вы все еще надеетесь ее спасти?» хотя чумной лекарь и утверждает, что это невозможно. Как правило, я верю его словам только наполовину, рассеянно отвечаю я. Я склонен скептически относиться к мудрым советам, изрекаемым человеком в маске. Более того, я знаю, что ход событий можно изменить. Я своими глазами это видел. «Ой, да ради бога, Айден!» – досадливо вздыхает она. «В чем дело?» – испуганно спрашиваю я. «Да все это. Она в отчаянии всплескивает руками. У нас с вами был уговор. Я сижу здесь, в сторожке, охраняю этих двоих, а вы с помощью ваших 8 жизней расследуете убийство». «Я этим и занимаюсь», – возражаю я, не понимая, от чего она сердится. «Ничего подобного», – настаивает она. «Вы пытаетесь спасти ту, чья смерть поможет нам выбраться отсюда». «Анна. Она мне друг». «Она друг Беллу», – напоминает Анна. «Она оскорбила Рейвенкорта и едва не убила Дарби. Как по мне, так зима в 100 раз теплее сердца этой женщины». «У нее есть на то причины?» Уклончивое замечание не отвечает на вопрос, а отметает его. Анна права. Эвелина давно уже мне не друг, и хотя я помню ее доброту, движет мною вовсе не благодарность, а какое-то иное потаенное чувство, которое пытается выбраться на свободу. Мысль о гибели Эвелины мне претит. Именно мне, не Дэнсу, ни кому-либо из моих прочих воплощений, мне, Айдену Слоуну. К сожалению, Анна продолжает кипятиться, что не позволяет мне разобраться в своих новых ощущениях. «Меня волнуют не ее причины, а ваши», – она тычет в меня пальцем. «Может быть, вы пока этого не чувствуете, а вот я в глубине души знаю, что провела здесь уже не один десяток лет. Айден, я знаю это наверняка. Мне необходимо отсюда выбраться, и сделать это я смогу только с вашей помощью. У вас 8 жизней, когда-нибудь вы окажетесь на свободе, а я прохожу через все это только один раз, а потом все забываю, без вас я пропаду. Что будет, если вы обо мне не вспомните, когда снова воплотитесь в Белла? Анна, я вас здесь не оставлю, обещаю я, потрясенный отчаянием в ее голосе. Тогда расследуйте убийство, как велел чумной лекарь, и верьте его словам. Спасти Эвелину невозможно. Я ему не доверяю. Я сердито отворачиваюсь от нее. Но почему? Ведь все происходит так, как он и говорит. Он сказал, что вы меня предадите, выкрикиваю я. Что? Он сказал, что вы меня предадите, повторяю я, потрясенный собственным признанием. До сих пор я об этом не упоминал, хранил его в памяти. Но сейчас обвинение, произнесенное вслух, кажется вполне вероятным, и это меня беспокоит. Анна права, сбывается все, что предсказывает чумной лекарь. Моя привязанность к ней очень сильна, но у меня все-таки нет полной уверенности, что Анна меня не предаст. Она отшатывается, как от удара, и качает головой. «Что вы, Айден? Я не... Нет, я этого не сделаю. Никогда. Честное слово». «Он сказал, что вы скрываете многое из того, что помните по предыдущему витку. Это правда? Вы чего-то не договариваете?» Она молчит. «Анна, это правда?» – настаиваю я. «Нет», – твердо заявляет она. «Айден, он хочет нас рассорить. Не знаю почему, но лучше его не слушать». «В том-то и дело. Если чумной лекарь говорит правду об Эвелине, то он говорит правду и о вас. А я ему не верю. По-моему, он чего-то добивается, только мы не знаем, чего именно, а он использует нас в своих целях. Но даже если и так, я все равно не понимаю, почему вы так стремитесь спасти Эвелину», растерянно замечает Анна, все еще не оправившись от потрясения. «Потому что кто-то желает ей смерти», – с запинкой отвечаю я. «И подстраивает все так, чтобы Эвелина наложила на себя руки, причем у всех на виду. Злоумышленник черпает наслаждение в немыслимой жестокости, а я не могу. В общем, не имеет значения ни то, как мы относимся к Эвелине, ни правдивость заявлений чумного лекаря. Убийство нельзя превращать в спектакль на потеху публики. Эвелина – невинная жертва, но мы можем ее спасти. Мы обязаны ее спасти. Я умолкаю, перевожу дух и неожиданно осознаю, что вопросы Анны разбередили во мне какое-то смутное воспоминание, будто внезапно в просвете отдернутого занавеса мелькнул тот, кем я был раньше. Но самое главное – скорбь и угрызение совести. Именно эти чувства привели меня в Блэкхед. Именно они побуждают меня спасти Эвелину. Но приехал я сюда не для этого. Я помню, медленно начинаю я, хватаясь за нить воспоминаний, еще кого-то, кажется, женщину. Из-за нее я и приехал в Блэкхед, потому что не сумел ее спасти. Как ее звали? Анна дотрагивается до моей морщинистой руки, глядит мне в лицо. Не помню. Я напрягаюсь до боли в висках. Может быть, это я? Не знаю. Воспоминание ускользает. По щекам струятся слезы, боль сдавливает грудь. Меня пронзает горечь утраты, но я понятия не имею, кого потерял. Гляжу в широко раскрытые карие глаза Анны. «Все забыл», — шепчу я. «Я вам сочувствую, Айден. Не надо. Я ощущаю внезапный прилив сил. Даю вам слово. Мы выберемся из Блэкхита, но сделаем это так, как я задумал. Поверьте, Анна, у нас все получится». Жду возражений, но она улыбается и спрашивает. «С чего начнем?» «Я отыщу Хелену Харткасл», заявляю я, утирая лицо платком. «У вас есть какие-то новости о лакее? Вчера он убил Дарби, и Дэнсу тоже не поздоровится». «Я тут тоже кое-что придумала». Она заглядывает под кровать, достает оттуда альбом, открывает и кладет мне на колени. С этим альбомом она сверяется целый день, но я не нахожу в нем никаких замысловатых объяснений, причин и следствий. Страницы заполнены какой-то бессвязной чепухой. «Вы же говорили, что мне нельзя это видеть», напоминаю я, склонив голову, чтобы лучше рассмотреть неразборчивые строки. «Я польщен. Я показываю вам только то, что необходимо». На странице какие-то предупреждения, обведенные кружком, торопливые наброски, зарисовки сегодняшних событий, обрывки разговоров без каких-либо объяснений. Кое-что я узнаю, включая изображение того, как Голд избивает дворецкого, но по большей части все это для меня бессмысленно. Рассматриваю мешанину набросков и постепенно понимаю, что Анна пытается как-то упорядочить этот хаос. Рядом с рисунками сделаны аккуратные карандашные пометки, догадки и предположения, указания точного времени, запись наших разговоров с отсылками к предыдущим событиям. Все это позволяет извлечь из альбома ценную информацию. «Вам в нем не разобраться», — говорит Анна. «Альбом я получила от одного из ваших воплощений. Для вас это просто абракадабра. Смысл понять трудно, но я добавляю сюда и свои наблюдения. Здесь все, что мне о вас известно. Все ваши обличья, все их действия. Без этого у меня ничего не выйдет. К сожалению, в этих сведениях многого не хватает. Поэтому вы должны мне сказать, когда лучше всего увидеться с Беллом». «Почему с Беллом?» «Лакей меня выслеживает, поэтому мы ему скажем, где именно меня искать». Она торопливо пишет что-то на листке бумаги. «Позовем еще несколько ваших воплощений и нападем на него, как только он вытащит нож». «И чем же мы заманим его в западню?» – спрашиваю я. «А вот этим она протягивает мне листок. Расскажите, как Белл проводит сегодняшний день, и я оставлю ему записку там, где он ее точно найдет. А на кухне я упомяну о назначенной встрече, и спустя час о ней будет известно всему дому. Лакей о ней тоже узнает». «Не уезжайте из Блэкхита. От вас зависит не только ваша жизнь, но и жизни многих других. Сегодня вечером в 10:20 приходите к склепу на фамильном кладбище. Я вам все объясню. С любовью, Анна». Я вспоминаю, как поздно вечером Белл и Эвелина, вооружившись револьвером, отправились на мрачное кладбище и нашли там только тени и разбитый компас, заляпанный кровью. Добрым знамением это не назовешь, но и оно неоднозначно. От ткани будущего отделяется еще одна нить, однако пока будущее не стало для меня настоящим, я не знаю, что она означает. Анна ждет моего ответа. Моя смутная тревога – явно недостаточная причина для отказа. «Вы знаете, чем все закончится? Наш план сработает?» – спрашивает Анна, нервно теребя рукав. «Нет, не знаю, но план отличный. Нам нужны помощники, а ваших ипостасей остается все меньше. Не волнуйтесь, помощники найдутся». Я вытаскиваю из кармана авторучку, добавляю к записке еще одну строку, спасаю бедологу Белла от мелкой, но досадной неприятности. Кстати, не забудьте про перчатки, они вот-вот сгорят. 37. Лошадей слышно издалека, подковы звонко стучат о брусчатку. Потом накатывает густая тяжелая смесь запахов, конский пот и навоз, которую не в силах развеять ветер. Лишь после этого я наконец-то вижу, как с конюшенного двора на дорогу к деревне выезжает вереница упряжек. Лошадей ведут под устцы конюхи, неотличимые друг от друга в своих форменных фуражках, белых рубахах и просторных серых штанах. Я встревоженно смотрю на упряжки, вспоминаю, как в детстве упал с лошади, как копыта ударила меня в грудь, как хрустнули кости. Не подчиняйтесь Денсу. Отделываюсь от воспоминаний, принадлежащих тому, в чьем облике нахожусь, опускаю руку, прижатую к шраму на груди. Плохи мои дела. Личность Белла практически не проявлялась, а вот Дарби с его сластолюбием и Дэнс с его чопорностью и перенесенными в детстве увечьями существенно усложняют мне жизнь. В середине процессии норовистые кони кусают соседей. По гнедой реке мышц волной прокатывается нервная дрожь. Я невольно отступаю к обочине, прямо в навозную лепешку. Пока я счищаю грязь с ботинок, один из конюхов подходит ко мне, уважительно дергает козырек фуражки. «Мистер Дэнс, вам помочь?» «Вы меня знаете?» – удивленно спрашиваю я. «Простите, сэр, меня зовут Освальд, я вчера седлал вам жеребца. Славно, когда джентльмен умеет ездить верхом, теперь такое редко увидишь». Он улыбается, обнажая два ряда редких до желтизны прокуренных зубов. «Ну, конечно», — говорю я. Лошади толкают его в спину. «Освальд, я ищу леди Харткасл. Она хотела навестить Альфа Миллера, старшего конюха». «Про леди Харткасл не скажу, а вот с Альфом вы разминулись. Он минут 10 с кем-то ушел. Видно, к озеру, потому что свернул на тропинку за выгулом. Вон там справа, сразу как подарку пройдете, сэр. Может быть, вы их еще догоните». «Спасибо, Освальд». «Мое почтение, сэр». Он снова дергает козырек фуражки, возвращается к лошадям. По краю дороги я иду к конюшне, медленно оскальзываясь на расшатанных булыжниках. В любом другом воплощении я бы просто перепрыгивал через них, но дряхлые ноги Дэнса утратили былую гибкость. Всякий раз, когда я наступаю на шаткий камень, колени и щиколотки подгибаются, я едва не падаю. Я раздраженно вхожу под арку во двор, усыпанный овсом, сеном и растоптанными фруктами. Крошечный грум огромной метлой старательно, но без особого успеха сметает мусор в угол. Мальчишка застенчиво косится на меня, хочет почтительно приподнять фуражку, но ее срывает ветер. Грум стремглав бросается за ней, словно за улетающими мечтами. Тропинка за выгулом раскисла от дождя, залита лужами. Грязь заляпывает мне брюки. Шелестят ветви, с листвы стекает вода. Я нервничаю, мне кажется, что за мной следят. Что кто-то прячется за деревьями, не спускает с меня глаз. Надеюсь, что мои страхи бесплодны, ведь если лакей выскочит на тропинку, я с ним не справлюсь и убежать не смогу. А значит, жить мне осталось ровно столько, сколько он будет выбирать, как со мной разделаться. Ни конюха, ни леди Харткасл по-прежнему не видно. Я забываю о приличиях и бегу опасливой трусцой, разбрызгивая грязь во все стороны. Тропинка огибает выгул и скрывается в лесу. Чем дальше я отхожу от конюшни, тем больше мне кажется, что за мной следят. Колючие плети ежевики цепляются за одежду. Я продираюсь сквозь заросли и, наконец, слышу негромкие голоса и плеск воды о берег. С облегчением вздыхаю полной грудью и только сейчас понимаю, что от волнения почти не дышу. Делаю еще два шага и оказываюсь лицом к лицу с конюхом. Правда, с ним не леди Хардкасл, а Каннингем, камердинен Рейвенкорта. Каннингем одет в теплое пальто и фиолетовое кашне, то самое, которое он будет торопливо стягивать с шеи, когда прервет беседу Рейвенкорта с Даниэлем. Судя по всему, банкир спит в библиотеке. Конюх и камердинер встревоженно переглядываются. Очевидно, мое появление прерывает какой-то важный разговор. Каннингем, первым справившись с волнением, дружелюбно улыбается. «Мистер Дэнс, какая приятная неожиданность! Что заставило вас выйти на прогулку в такой ненастный день?» «Я ищу Хелену Хардкасл». Я перевожу взгляд на конюха. «Мне сказали, что она с мистером Миллером ушла к озеру». «Нет, что вы, сэр». Конюх мнет в руках фуражку. «Она обещалась заглянуть ко мне домой. Я как раз туда иду». «Что ж, я тоже хотел с ней увидеться», — говорит Каннингем. «А давайте пойдем все вместе. Мое дело не отнимет много времени. Я могу и подождать своей очереди». «А что у вас за дело?» — спрашиваю я по пути к дому конюха. «Насколько мне известно, вы уже виделись с леди Хеленой Хардкасл перед завтраком». На лице Каннингема, обескураженного моей откровенной прямотой, мелькает досада. «Лорд Хардкасл велел кое-что уладить», — объясняет он. «Ничего особенного, ну вы же знаете». «Но с леди Хардкасл вы уже беседовали?» «Да, еще утром. И как она себя вела?» Он пожимает плечами, недоуменно глядит на меня. «Как обычно, мы недолго разговаривали. Простите, мистер Дэнс, это что, допрос? У меня такое ощущение, что я на скамье подсудимых». «Леди Хардкасл сегодня никто не видел. Это очень странно, вы не находите?» «Может быть, ей не хочется, чтобы ее допрашивали?» – язвительно замечает он. «Мы оба с трудом сдерживаем раздражение. Мистер Миллер, сгорая от смущения, приглашает нас войти. В доме все так же чисто, но втроем здесь тесновато. Я присаживаюсь к столу. Каннингем изучает книжный шкаф. А конюх не находит себе места и пытается навести еще больший порядок в аккуратно прибранной комнате. Проходит 10 минут, но леди Хардкасл так и не появляется. Взглянув на часы, Каннингем нарушает молчание. «Похоже, планы миледи изменились. Ну, мне пора, меня ждут в библиотеке. Всего хорошего, мистер Дэнс, мистер Миллер». Он коротко кивает, распахивает дверь и уходит. Миллер испуганно смотрит на меня. «Мистер Дэнс, а вы остаетесь? Хотите подождать подольше?» Я подхожу к камину и спрашиваю. «А о чем вы разговаривали с Каннингемом?» Он смотрит в окно, будто ждет посыльного с ответом. Я прищелкиваю пальцами у него под носом. Конюх обращает ко мне водянистые глаза. «Мистер Миллер, сейчас мне просто интересно». Негромко говорю я тоном, намекающим на возможные неприятности. «А через пару минут я рассержусь. Признавайтесь, о чем вы беседовали?» Он хотел, чтобы его проводили к озеру. Под оттопыренной нижней губой Миллера влажно мелькают розовые десны. Что-то высматривал на берегу. Лгать он умеет. Морщинистое старческое лицо с отвислыми щеками, будто сцена, на которой чувства разыгрывают спектакль. Каждая гримаса – трагедия, каждая улыбка – фарс. Ложь занимает место как раз между ними и проваливает представление. Я кладу руку на плечо конюха, вглядываюсь в его глаза. Он их смущенно отводит. Чарльз Каннингем вырос в этом имении. Ему провожатые не нужны. «Итак, о чем вы разговаривали?» Он мотает головой. «Я обещал, что...» Я сжимаю его плечо. Он морщится от боли и неохотно произносит. «Он выспрашивал про убитого мальчика. Про Томаса Хардкасла?» «Нет, про другого». «Про кого?» «Про грума, Кита Паркера». Про какого еще Грума? Вы о чем? Да про него все забыли, сэр. Он же из прислуги, через силу выдавливает конюх. Хороший был паренек лет 14. Пропал за неделю до смерти мистера Томаса. Полицейские обыскали весь лес, так ничего и не нашли. Объявили, что мальчишка сбежал. А я вам вот что скажу, сэр, никуда он не сбежал. Он и свою мать любил, и работу тоже. Я тогда всем говорил, только меня не стали слушать. Так и пропал. Ага, ни слуху, ни духу. И это все, что вы рассказали Каннингему? Да, сэр. А больше вы ему ничего не рассказали? У него бегают глаза. Что еще требую я? А ничего, сэр. Миллер, не отпирайтесь. Холодно, сурово требую я. Дэнс не выносит тех, кто пытается его обмануть, поскольку ложь предполагает глупость и легковерие собеседника. Лжецы считают себя умнее тех, кому лгут, и Дэнс воспринимает это как личное оскорбление. «Я правду говорю, сэр», — настаивает несчастный конюх. На виске у него дрожит жилка. «Нет, вы лжете». «Признавайтесь, что вам известно?» «Не могу». «Вы мне все расскажете, или вам не сдобровать, мистер Миллер, ярица Дэнс, которого я выпустил из-под контроля. Я вас оберу до нитки, пущу по миру, угрозы легко слетают с языка». Запугивая и унижая ответчиков, Дэнс выигрывает судебные тяжбы и по-своему так же мерзок, как и Дарби. «Я отыщу». «Это все неправда», – побледнев выпаливает Миллер и смотрит на меня туманным взглядом. «Что неправда? Признавайтесь». «Говорят, что Томаса убил Чарли Карвер, сэр». «А ну и что?» «А он не убивал. Мы с Чарли вроде как дружили. Так вот, в то утро лорд Харткасл на него рассердился и уволил, поэтому Чарли решил получить свое выходное пособие». «Выходное пособие?» «Пару бутылок бренди, сэр. Пошел к милорду в кабинет и вынес оттуда бутылки». «Значит, он украл бренди. И как это доказывает его невиновность?» «Я оседлал пони для мисс Эвелины, и она уехала кататься верхом, а Чарли пришел ко мне, хотел выпить с другом в последний раз. Ну, я не отказался. Мы с ним выпили обе бутылки, а за полчаса до убийства он попросил меня уйти». «Почему?» «Сказал, что у него важная встреча». «С кем?» «Не знаю, сэр, он имен не называл. Он просто...» Миллер умолкает, задумывается, пытается нащупать хоть какую-то щелку, в которую можно ускользнуть. «Продолжайте, требую я». Бедняга заламывает руки, пинает коврик носком сапога. «Он сказал, что все улажено, что его устроят на новое хорошее место. Вот я и решил». «Что?» «Ну, он так все излагал, что...» «Да не тяните, Миллер!» «Что тут замешано, миледи?» – отвечает он, впервые глядя мне в глаза. «Я подумал, что он ждет леди Хелену Харткасл. Она всегда к нему хорошо относилась». «Я выпускаю его плечо. Вы ее тогда видели?» «Я!» – виновато бормочет он. «Вы никуда не ушли, уверенно заявляю я. Вы хотели увидеть, с кем встречается Чарли, поэтому спрятались где-то неподалеку и следили за ним». «Ваша правда, сэр. Только я недолго за ними следил. Просто мне за него боязно было». «И почему вы об этом никому не рассказали?» – насупившись, спрашиваю я. «Мне запретили, сэр». «Кто?» Он смотрит на меня, шевелит губами, превращая молчание в отчаянную мольбу. «Кто, черт побери?» «Ну, леди Харткасл, сэр. Поэтому я и... Ну, она же не позволила бы Чарли ее сына убить. А если бы он и убил, так она не велела бы мне молчать. Непонятно все это, Чарли не виноват». «И вы все эти годы хранили тайну?» «Так ведь страшно-то как, сэр». «Из-за кого вам страшно? Из-за Хелены Харткасл?» «Нет, из-за ножа, которым Томаса убили. Нож нашли в хижине Карвера под половицей. Поэтому и объявили, что Чарли убийца». «И почему же вам страшно, Миллер?» «Потому что нож мой, копытный. За пару дней до убийства он пропал из моего дома. А еще у меня украли одеяло, стащили прямо с кровати. Я думал, что меня соучастником назовут, мол, что мы с Чарли вдвоем задумали убийство». Меня обуревают лихорадочные размышления. Я рассеянно обещаю Миллеру не раскрывать его секрета и под проливным дождем бреду к особняку. Майкл Харткасл сказал, что в день убийства Томаса с Чарли Карвером был кто-то еще. Тот, кто сбежал, раненый выстрелом из ружья Стэнуина. А вдруг это леди Харткасл? В таком случае ей пришлось бы обратиться к врачу, но тайком от всех. Доктор Дикки? В день убийства Томаса в имении Харткаслов были гости. Все они и в этот раз приглашены на бал. Если Дикки сегодня здесь, значит, он был в особняке и 19 лет назад. Он ничего не скажет, он предан как пес. Они с Беллом приторговывают наркотиками. Я вспоминаю Библию со странными пометками, которую Дарби видел в спальне доброго доктора. Этим можно воспользоваться и выпытать из него правду. Я волнуюсь все больше и больше. Если Дикки подтвердит, что леди Харткасл ранили в плечо, то подозрение в убийстве Томаса пойдет и на нее. Но зачем ей убивать родного сына или сваливать вину на своего возлюбленного, если верить лорду Харткаслу? Меня, точнее Дэнса, охватывает чувство, напоминающее радостное возбуждение. Старик всю жизнь, как охотничья собака, вынюхивает неоспоримые факты. Единственное, что доставляет ему удовольствие. Громада Блэкхита на горизонте приближается, и я прихожу в себя. Под слеповатые глаза Дэнса видит особняк, расплывчато, будто в тумане. Не в запустении, а в былом величии, как в те дни, когда здесь гостили молодые Миллисент и Дарби, Рейвенкорт и Харткаслы. Когда дети без страха играли в лесу, а их родители развлекались на балах, устраивали вечеринки, смеялись и пели. Должно быть, все это было великолепно. Ясно, что Хелена Харткасл устраивает сегодняшний бал, пытаясь вернуть безвозвратно ушедшие дни. Однако лишь глупец поверит в то, что этим и объясняется все происходящее. Возродить Блэкхит невозможно. Убийство Томаса Харткасла оборочило имение, но все же Хелена Харткасл почему-то пригласила на сегодняшний бал тех же людей, которые гостили здесь ровно 19 лет назад. Прошлое откопали и приукрасили, но для чего? Если Миллер говорит правду, если Чарли Карвер не виноват в смерти Томаса Харткасла, то, возможно, убийца Хелена Харткасл, которая и заманила всех нас в свои жуткие сети. Вполне возможно, что именно она замышляет убийство Эвелины, вот только мне до сих пор непонятно, где искать Хелену Харткасл и как ее остановить.